Глава 28. Леди Грейс Сильвер. К себе я магистра приглашать не захотела. Но встретиться все же было необходимо. Мэтр Рубус сказал, что после замужества и до моего совершеннолетия все финансовые вопросы будет решать мой муж. Синти отказали в банке в очередной выплате. Небольшая заначка у меня, естественно, была. Часть осталась из тех денег, что скопила Синтия. Я не все потратила на ремонт. Часть я откладывала. На содержание дома, лошадей, продукты и зарплату слугам уходило около 800 солей ежемесячно. Примерно 450 стоила наша с Люцией учёба. Еще 50 я тратила на себя. Немного одежды, иногда сладости. И 80 солей я раз в месяц давала на расходы Люции. Ей самой в руки. Первые два месяца она оставалась без карманов, пока я не услышала ее ссору с Синтией. Тогда и стала оставлять Синтии только 120, плюс ее зарплата. А 80 — Люции. Мало ли, что девушке нужно купить. Пусть даже и платье. Не знаю, как она к этому относилась. Может, считала, что я жадничаю, может, думала, что я все оставшееся трачу на себя. Мне так-то было все равно. Синтия ухитрилась ничего не откладывать и тратить так же безмозгло, как и раньше. Думаю, что у нее уже были долги, но меня это не касалось. Главное, все счета на дом оплачены. Я их регулярно проверяла. Медленно и методично, хоть это и было очень нудно. Так что у меня долгов нет, но я бы, конечно, хотела иметь дом. Тот отгороженный кусок крыла в доме родителей Грейс был удобный и с хорошим ремонтом, но странное ощущение коммуналки меня не покидало. Я предложила магистру прийти в выходной в то же кафе, где мы с ним уже были. Понервничала, а потом махнула рукой. Смысл-то заранее придумывать, что он скажет. Да что я отвечу, если ничего о нем толком не знаю. Ну, красавчик, и говорят, гуляка. Еще до свадьбы слышала пару историй. Но это ни о чем не говорит. Магистр Грей Сильвер. Честно, я не знал, что ждать от этой встречи. Рубус убеждал, что моя жена — разумная девушка. Да я и сам видел ее милой и приятной собеседницей тогда, на дне ее рождения. Но бешеный темперамент, который она проявила на свадьбе, меня настораживал. С одной стороны, можно все списать на истерику, ее даже можно понять, почему-то вдруг она стала женой человека, который ей не нравился. И если это был просто нервный срыв, то можно попробовать договориться с ней. А если это ее позиция? Кому, как не мне, знать, насколько упрямы и вспыльчивы бывают женщины, а еще мстительны и безжалостны. Обвинить меня в трусости сложно, но чувствовал я себя очень неловко. Поскольку нам нужен был достаточно серьезный и длительный разговор, я счел нужным снять один из двух кабинетов в кафе. Подумал и заказал «Тающий замок». Кажется, в прошлый раз ей понравилось. Она пришла минута в минуту, все такая же куки, какой я ее увидел в первый раз. Куда делась та очаровательная красавица в платье вишневого цвета, которая спорила с леди Киной и улыбалась шуткам Рубуса? Даже интересно, какое из ее обличий истинное. Поздоровалась, глотнула чаю, мы оба напряженно молчали, но и заговорили одновременно. «Вам нужны деньги, леди Грейс?» «Мне нужны мои деньги, лорд Сильвер». Неожиданно она улыбнулась и сделала жест рукой, предлагая мне говорить первым. «Ну что ж, вполне разумно сперва выслушать предложение, потом что-то требовать». «Как моя жена, леди Грейс, вы имеете право на ежемесячное содержание». Я, если честно, не слишком представляю, сколько нужно, но если сумма в 2000 солей вам кажется недостаточной, скажите. Получать вы их можете в Коллинсбанке ежемесячно или можете заказать доставку на дом. Думаю, мне не нужны ваши деньги, магистр, но я хотела бы получить ваше распоряжение в банке «Жиро и сын» на ежемесячную выдачу процентов с приданного. Оно хранится там, и без вашего разрешения мне отказывают в выдаче средств. Кроме того, мне нужна крупная сумма наличными на покупку маленького дома и получение небольшой ренты. Для моей мачехи, леди Синтии, это тоже можете позволить только вы. Я минуту подумал. Леди Грейс, а почему ваш отец не позаботился об обеспечении леди Синтии? Он позаботился. Но леди была слишком беспечна. Сейчас я хочу жить от нее отдельно. Вы не будете возражать? И, пожалуй, стоит выставить на продажу мой дом. Одной мне такой огромный просто не нужен. Там недавно был ремонт, он в отличном состоянии, и думаю, что снимать деньги со счетов может и не понадобиться. Это хороший дорогой район, и дом там так просто не купить. Леди Грейс, я воздержусь от опрометчивых обещаний, но в ближайшие пару дней я проконсультируюсь со специалистами, и если все будет хорошо, мы с вами встретимся еще раз для подписания всяческих разрешений и прочего. Вас устроит такой вариант? Да. Тогда я хотел бы обсудить с вами возможность совместного выхода в свет. Нас пригласили на свадьбу мэтр Рубус и леди. Леди замялась. Потом посмотрела мне в глаза и прямо спросила. «Что говорят по поводу нашей свадьбы?» И несколько тише добавила. «И моего поведения там». Я понял и почувствовал, как ей неловко. Она же совсем ребенок. Красивый, умненький, если верить Рубусу, но совершенно неопытный. Сейчас в мягком свете кабинетных светильников она казалась очень хрупкой и беззащитной. Пожалуй, стоит ее успокоить. «Леди Грейс, что бы ни говорили в свете, но вы — моя жена. Вряд ли кто-то посмеет вас задеть. Я обещаю, что на свадьбе не оставлю вас одну». О том, что значительно больше обсуждают мою дуэль, я не стал говорить. Да и потом, время все лечит. Сколько скандалов при дворе было на моей памяти. Будет новый скандал, и все забудут о концерте на свадьбе. А вот по поводу ее маленького дома стоит подумать. Раз я готов забыть ссору и иду навстречу ее пожеланиям, возможно, она тоже пойдет на уступки. Хотя бы для того, чтобы не давать новых поводов для сплетен. Может быть, у нашего брака и появится шанс. Леди Грейс Сильвер. Встреча прошла лучше, чем я себе напридумывала. Кажется, он вполне вменяемый. Но если не считать его убеждений, что женщина должна быть безмозглой красоткой и рожать детей. Хотя сегодня он ничего такого не говорил. Возможно, стоит у него спросить, зачем он устроил этот дурацкий брак. И да, черт возьми, он очень красивый. А тающий замок в этот раз попался шоколадный.